А между тем Федор Михайлович читал просто, не прибегая ни к каким ораторским приемам. Своим чтением, особенно когда он читал рассказ Нелли из «Униженных» или Алеши Карамазова про Илюшечку, Федор Михайлович производил впечатление потрясающее, и я видела у присутствовавших слезы на глазах. Да и сама я плакала, хотя наизусть знала отрывки. Каждому своему чтению Федор Михайлович считал полезным предпослать небольшое предисловие для того, чтобы оно было понятно лицам, которые или не читали, или забыли произведение. Кроме литературных вечеров, Федор Михайлович в зиму 1879-80 года часто посещал своих знакомых, бывал по субботам у достоуважаемого Ивана Петровича Корнилова, бывшего попечителя Виленского учебного округа, у которого встречал много ученых и лиц, занимавших высокое официальное положение. Бывал на вечерах у Елены Андреевны Штакеншнейдер, дочери знаменитого архитектора. У ней по вторникам собирались многие выдающиеся литераторы, читавшие иногда свои произведения. Устраивались у ней домашние спектакли. Например, я запомнила, что мы с мужем зимой 1880 года присутствовали на представлении «Дон Жуана». Исполнителями пьесы были Аверкиева, Донна Анна, с большим талантом исполнившая свою роль, поэт Случевский и Страхов. Роль так подходила к нему, что Федор Михайлович аплодировал ему и был очень весел в тот вечер. У Штакеншнейдер Федор Михайлович в эту зиму познакомился с Лидией Ивановной Веселицкой, впоследствии известной писательницей, Микулич. Отмечу, как чуткость и провидение Федора Михайловича, поговорив с молодой девушкой 2-3 раза, Федор Михайлович, несмотря на молодость ее и понятное смущение, угадал в ней не заурядную барышню, а заключающую в себе задатки чего-то высшего, стремление ее к идеалу и, наверное, литературный талант. В этом Федор Михайлович не ошибся, и автор «Мимочки» своими произведениями оставил заметный след в русской литературе. Федор Михайлович очень уважал и любил Елену Андреевну Штакеншнейдер за ее неизменную доброту и кротость, с которой она переносила свои постоянные болезни, никогда на них не жалуясь, а напротив, ободряя всех своей приветливостью. В семье Штакеншнейдеров особенную симпатию пользовался брат Елены Андреевны Адриан Андреевич, человек большого ума и искренний почитатель таланта Федора Михайловича. С Адрианом Андреевичем, как с талантливым юристом, Федор Михайлович советовался во всех тех случаях, когда дело касалось порядков судебного мира, и ему Федор Михайлович обязан тем, что в «Братьях Карамазовых» все подробности процесса Мити Карамазова были до того точны, что самый злостный критик, а таких было немало, не смог бы найти каких-либо упущений или неточностей. Чрезвычайно любил Федор Михайлович посещать Победоносцева. Но всего чаще в годы 1879-1880 Федор Михайлович посещал вдову покойного поэта графа Алексея Толстого, графиню Софию Андреевну Толстую. Это была женщина громадного ума, очень образованная и начитанная. Беседы с ней были чрезвычайно приятны для Федора Михайловича, который всегда удивлялся способности графини проникать и отзываться на многие тонкости философской мысли, так редко доступной кому-либо из женщин. Но кроме выдающегося ума, графиня Толстая обладала нежным, чутким сердцем, и я всю жизнь с глубокой благодарностью вспоминаю, как она сумела однажды порадовать моего мужа. Как-то раз Федор Михайлович, говоря с графиней о Дрезденской картинной галерее, высказал, что в живописи выше всего ставит Сикстинскую Мадонну, и, между прочим, прибавил, что к его огорчению ему все не удается привезти из-за границы хорошую большую фотографию с Мадонны, а здесь достать такую нельзя. Федор Михайлович, отправляясь в Эмс, непременно хотел купить хорошую копию с этой картины, но все не удавалось исполнить это намерение. Я тоже разыскивала большую копию с Мадонны в столичных и стампных магазинах, но тоже безуспешно. Прошло недели 3 после этого разговора, как в одно утро, когда Федор Михайлович еще спал, приезжает к нам Соловьев и привозит громадный картон, в котором была заделана великолепная фотография Сикстинской Мадонны в натуральную величину, но без персонажей, Мадонну окружающих. Владимир